Глава 22. Мовимьенто де конклюсион. Мое почтение и спасибо, что собрались и готовы выслушать меня. Поднявшись на ноги, произношу я, при этом моя шпага висит на мизинце, перехваченная за изгиб гарды. Пропустив мимо ушей нестройный гомон ответных приветствий, продолжаю. Как вы знаете, мне предоставлен доступ на внутренний форум организации. Вчера я посетил его и прочел некоторые темы. Прочел и понял, что в свой первый визит, некорректно ответив на вопросы рыцаря Краса, невольно ввел всех в заблуждение, породив ненужные догадки. Реакция вроде нормальная, все кроме Макса больше слушают, чем следят за моей правой рукой, на мизинце которой раскачивается шпага, хороший знак. Я хочу развеять все слухи. Все так же на мизинце поднимаю слово повыше, чтобы всем было видно оружие. Рыцарь Крас, вам известны свойства данного клинка? Да, с секундным промедлением отвечает глава Ризва. Вы подтверждаете, что если я скажу неправду, данный клинок будет отмечен ржавчиной? Он и так вроде не собирался скрывать данную информацию от рейгов организации, так что не волнуюсь о разглашении своей тайны. К тому же, у меня уже есть куча мыслей, как чужое знание о том, что я не могу врать, повернуть себе на пользу. Подтверждаю, небольшое сомнение в его голосе есть, но все же он соглашается с моими словами. Как всем видно, клинок чист. Аккуратно поворачиваю кисть, давая рассмотреть слово со всех сторон. А теперь, собственно, заявление. Уважаемые рыцари, я не являюсь ни перворейгом, ни первым рыцарем, чтобы не вкладывалось в эти понятия. Также я был инициирован совсем недавно. Я не знаю о истинной природе прорывов и того, что их вызывает. О своем возрасте тоже не скажу ничего определенного, кроме того, что и правда прожил более 40 лет, то есть моя проекция не какая-то хитрая иллюзия. Взяв паузу на глубокий вдох, завершаю. Это все, что я хотел заявить. Как видите, клинок чист. Все рейги невольно подались немного вперед, разглядывая сталь слова. «А как вы?» — первой среагировала Майя, оторвав взгляд от клинка. «Прошу меня извинить», — тут же прерываю девушку. «Я не готов к общению. Поймите меня правильно, я не против вас, но... Мой меч ставит меня в невыгодное положение». Я не могу врать, но не застрахован от лжи в ответ. Поэтому прошу не принимать мой отказ в общении как нечто личное. Мне нужно привыкнуть ко всему, что на меня свалилось. И был бы благодарен, если бы вы не настаивали. А опять открыла рот Майя, но тут же была оттерта плечом Краса. Мы понимаем, отвечает он за всех, умный парень все же, в который раз убеждаюсь в этом. И да, чуть не забыл. Возможно, это глупо и не следует этого делать, но я не могу поступить иначе. Я не хочу причинять вред ни одному из рыцарей излома, но, повертев перед их глазами словом, убираю шпагу в ножны и достаю из-за пояса вакидзаси. Прошу каждого подойти ко мне и коснуться этого меча. Зачем? Делает шаг назад Аманда. Нужно, но... Не вопрос, нужно так нужно. Прерывает деву в рыцарском доспехе Леонид и, сделав три шага вперед, касается латной перчаткой чистоты. Следом подходит Майя, за ней Томас, а после и остальные. Белый меч ни на одного из них никак не среагировал. Стоп, я сам все поясню. Прежде чем на меня навалился вал вопросов, поднимаю руку вверх. Первое, не знаю, открытие это для вас или нет, но зов не обязательно привязан к местности. Судя по реакции всех без исключения, это для них и правда внове. Этой ночью меня затянуло в прорыв в Северной Африке. «Вот не чешуя себе», — выражает, судя по всему, общее мнение Сиворски. И второе, главное. Участвующих в прорыве рыцарей пытались подменить идентичными сущностями. «В смысле?» – медленно растягивает слова Макс. «Полностью идентичными дублями, сохраняющими все способности проекции и память тел». При этих словах все рейги как один сделали шаг назад. Нападение было отражено, Один из участвовавших в прорыве рыцарей идентифицировал его как воплощение новеллы «Квантовое зеркало» из серии «Квантовые врата». Скорее всего, это первое явление подобного порядка, но точно утверждать не могу. Мой второй клинок, в силу своих свойств, может ощутить подменышей, поэтому я и попросил вас коснуться его. Но как нам? Первым от подобных новостей приходит в себя Майя. Доверять мне? Продолжаю за нее, так как девушка слишком медленно говорит. Увы, никак. Точнее, я не знаю, как вам проверить, дублия или оригинал. И вы все равно решили нам это рассказать, зная, что мы будем теперь сомневаться, вы это или какая-то тварь из прорыва? Уточняет Крас. Я рыцарь излома, пожимаю плечами в ответ. Это легко проверить, улыбается в ответ Аманда и достает свой меч. Я не хочу вас убивать. Делаю шаг назад и опускаю ладонь на рукоять слова. Нет, выкрикивает тут же девушка. Мой меч, судя по всему, обладает такими же свойствами, как и ваш белый клинок. Стоило мне сейчас испугаться и запаниковать, что теперь не могу никому доверять, как он дал мне понять, что может отличить человека от твари извне. Стою и смотрю, как медленно тяжелый палаш опускается мне на ладонь. Мне страшно. А вдруг моя душа, притянутая из другого мира, будет определена как нечто чуждое? Вдруг я и правда тварь извне сложной памятью? Именно эта мысль заставила меня не отдернуть руку. Если я тварь, то пусть это закончится сейчас. Меч медленно опускался на мою ладонь, каждое мгновение, как вечность, длилось и длилось. И когда мое напряжение достигло такой точки, за которой нервы идут на разрыв, в голове мелькнула одна зато здравая мысль, и когда клинок Аманды коснулся моей руки, я уже был спокоен. Да, была возможность, что палаш определит меня как чужака в этом мире, но то, что я не тварь извне, мне уже отчетливо ясно. А Аманда будто прислушалась к себе, когда ее меч и моя ладонь соприкоснулись. Человек. В ее голосе не было сомнения, но мне показалось, что она ждала иного ответа. Человек. Если бы мои челюсти не были бы сжаты так сильно, то после этого простого слова непременно бы расплылся в улыбке. Повезло, что ее меч ответил столь расплывчато. С другой стороны, он, возможно, как и чистота, может подсказать, только тварь перед ним или нет, без каких-либо уточнений. Рад, что развеял сомнения, убирая руку за спину и делая шаг назад, произношу я. Впрочем, примите мои извинения, мне достаточно было проверить только рыцаря Краса. Судя по всему, не понимают, о чем я, не мне их винить, эта мысль самого посетила совсем недавно. С его умением видеть суть мечей наших проекций, проверка других была необязательна. Можно допустить, что нечто может подменить внешность и скопировать поведение одного из нас. Но при всей кажущейся идентичности, не думаю, что сторонние силы способны безошибочно воссоздать наши мечи со всеми их внутренними свойствами, так как суть наших клинков, видеть которую позволяет умение Краса, дар излома. Этот довод, судя по реакции, был принят всеми, разве что Макс немного дернулся и потянулся рукой к затылку, но вовремя вспомнил, что в шлеме, и остановил жест. Впрочем, тут мне понятно, парню досадно, что он сам первый не додумался до применения своего навыка с такой стороны. Еще раз всем спасибо, что выслушали. Возвращаю слово в ножны и отступаю еще на шаг. Был рад всех видеть, а теперь прошу извинить. Есть незавершенное дело. Да, мне просто необходимо прямо сейчас прибраться в квартире или мусор вынести. В общем, что-то недоделанное у меня точно есть. Но эти уточнения я, разумеется, не озвучиваю. Эти мысли скорее обращение к шпаге, а то мне не понравилось ощущение холода в ладони после сказанного. Это было предупреждение. Подобные недоговорки оказались очень близки к тому, что синий клинок понимает под словом ложь. До новых встреч. Прежде чем Майя успевает задать свой вопрос, добавляю. И да, меня провожать не надо. С этими словами делаю формальный поклон, и, развернувшись в один прыжок, достигаю другого края крыши. После чего спрыгиваю на площадь и, не рискуя использовать скольжение, на близкой к пределу скорости устремляюсь как можно дальше. Не думаю, что за мной будут следить, но все равно лучше так. Если бы я задержался еще на секунду, то Майя засыпала бы меня вопросами, а затем подключились и остальные. Да, я бы все равно не стал отвечать, но это молчание или более жесткий отказ, чем в первый раз, испортит все впечатление от моего визита. Пробежав кварталов 6, сменил направление, углубился во дворы и нырнул в первый попавшийся подвал. Вот понимаю, что все эти предосторожности на данном этапе излишни, а все равно ничего с собой поделать не могу. Как ни говорю сам себе, что все нормально, а по-прежнему дергаюсь там, где, скорее всего, это совсем не нужно. Тем не менее, подвижки в борьбе с паранойей определенно есть. Удалось же себя перебороть и, невзирая на риск, поделиться важной информацией. Тут даже дело не в том, что я рассказал парням и юношам из Ризва о зове, не привязанном к локации прорыва, и о возможных подменах, а в том, что все это дойдет до кураторов. Как я не опасался за себя и свое будущее, но эти знания скрывать не имел морального права. Сколько доводилось мне слышать истории, когда хорошие парни погибали из-за того, что кто-то вовремя не донес важную информацию. А здесь речь идет, возможно, не о нескольких жизнях, а о самом будущем целого мира. Так что все верно я сделал. Да, пусть мой поступок внешне выглядел в духе рыцаря-мальчишки, так даже лучше. Судя по реакции той же Майи, я набрал немало очков в глазах Рейгов, поступив именно так. К тому же, у меня появилась возможность пустить пыль в глаза и кураторам. Не ограничиться тем, что уже сказано, а воспользовавшись предоставленным мне доступом к внутреннему форуму Ризва, написать подробный отчет о ночном прорыве. А хорошая мысль. К тому же я читал множество подготовленных военными отчетов, и если я оформлю свой близко к ним по духу, учитывая то, что военные во все времена и, наверное, во всех мирах одинаковые, то подобное оформление будет тут же замечено аналитиками, курирующими организацию, что создаст у тех ложные предпосылки и еще больше усложнит составление моего психопрофиля, а то, что таковой составляется на всех хоть где-то засветившихся рыцарей, у меня сомнений нет. Интересная мысль, сразу несколько зайцев подстрелить можно одним выстрелом, подготовив такой отчет и выложив его в закрытый раздел форума. Да и за реакцией на этот пост будет наблюдать любопытно, перенесут его в подфорум, доступный всем зарегистрированным рейгам, или он останется в закрытой части. По этому нюансу станет понятно, расходится ли декларируемая линия Ризва, помощь всем рыцарям излома, с реальными действиями. Но если за это браться, то нужно делать именно сегодня, уже завтра момент максимальной эффективности подобного действия будет упущен, так как в один день визит и рапорт – это показатель продуманного запланированного деяния, что как раз хорошо ляжет на ложный образ того, что маэстро бывший военный. Или даже действующий. Пусть ищут, пусть копают совсем не там. Чем больше вокруг меня тумана, тем легче мне будет вести свою игру. Отсидевшись в подвале минут 20, еще раз проверил, нет ли слежки, и затем, не торопясь, добрался до дома. Пока готовил обед, анализировал свой визит в Ризв. И чем дольше думал, тем больше ошибок подмечал. В основном не критичных, но все равно тех, которые можно было легко избежать. Надо было все же не торопиться, подготовиться и только затем уже приходить в организацию. Если первый этап с моим объявлением прошел почти хорошо, то дальнейший экспромт оказался во многом провальным. Можно было все сыграть гораздо тоньше, через Макса, самому оставшись при этом как бы в тени. Да, я все равно набрал много положительных очков у рыцарей, но при этом, сам того не желая, немного подставил краса. На будущее надо сделать себе пометку и по возможности избегать подобных спонтанных выступлений. Раньше я как раз любил действовать по обстановке, решать проблемы на ходу, но, как показывает практика, сейчас лучше вырабатывать другие привычки. После того, как перекусил и привел нервы в порядок, все же пришел к решению, что, невзирая на допущенные огрехи, вел себя правильно. Информацией поделиться было нужно, я это сделал. При этом еще и оставил очень хорошее о себе впечатление, и это, несомненно, плюс. И вообще, надо переставать грызть себя постоянно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Следовательно, так как я не собираюсь сидеть всю жизнь в квартире, то ошибки будут. Нужно учиться не зацикливаться на них, а делать по ним выводы и, главное, закреплять успехи. Вот как сейчас, вместо устроенной самому себе головомойки, сесть и написать отчет. Это только кажется, что составить четкий и внятный рапорт просто, сел и сходу выдал. На деле же, если не набита рука, то задача не из самых легких. С одной стороны, надо описать все подробно, с другой, сделать это формально и без малейшего намека на личностное восприятие, только факты. Сложно, очень. Особенно, когда всю жизнь, если что-то и доводилось писать, то как раз строго обратное, побольше размышлений и намеков при минимуме фактов. 3 часа убил на 2 страницы текста, раз 5 все переписывал с нуля. Зато, в конце концов, перечитав написанное, остался доволен. В отчет поместилось все, и необычность зова, и точное место прорыва, и самое главное, максимально подробное описание 7 проекций золотых рыцарей. В том числе с докладом о легендарном навыке латника. При этом я не описал, в чем заключается моя, дарованная золотым светом, способность, что явственно намекнет любому аналитику об уровне моего доверия к тем, кто будет читать данный рапорт. Разумеется, не забыла о самом описании прорыва и предполагаемых заменах, но без выводов, просто лаконичная информация, как и должно быть в отчете. Слова восточного Рейга о квантовом зеркале привел без каких-либо пометок со своей стороны. Думаю, там не дураки сидят, сами легко найдут первоисточник. Перечитав 5 раз последний вариант, прошелся по тексту программами, проверяющими грамотность, и только после этого закинул файл на дискету. Да, именно на дискету. Накопители, основанные на флеш-памяти, знакомые мне флешки, уже появились здесь в продаже, но стоили пока баснословных 300 франков, а их максимальный объем не превышал при этом 4 мегабайта. Стерев все следы изначального файла со своего компьютера, все выключил и, встав с кресла, удовлетворенно потянулся. Часы показывали 4 часа дня, времени было с запасом. Переодевшись в мотоэкипировку, засунул дискету в нарукавный карман и скользнул в излом. В этот раз доступ в сеть решил производить из элитного района, расположенного у самого подножья холма вблизи клановых кварталов. В принципе, сейчас мне можно спокойно бегать по городу в форме проекции, никакой особой пользы от скрытности уже нет. Достаточно только не афишировать начальную и конечные точки маршрута, но привычка, видимо, и правда вторая натура. Поэтому вместо короткой пробежки устроил себе прыжки из тени в тень. Отчего вместо 10 минут на весь путь потратил почти вдвое большее время. Зато в компенсацию пустую квартиру с рабочим компом нашел очень быстро. Хозяин при мне выбежал из дома, спеша на какую-то срочную встречу в аэропорт и болтая по сотовому, даже не потрудившись обесточить системный блок. Чем я и воспользовался, как показало отсутствие реакции частоты, с чистой совестью. Загрузить текстовый файл, а затем скинуть его на сайт в закрытый раздел, оказалось делом 3 минут. Мелькнула мысль воспользоваться ситуацией и почитать форум более вдумчиво, чем в прошлый раз, но это бы шло в противоречие с тем образом, который я пытался внушить аналитикам кураторов. Поэтому не стал задерживаться и, стерев следы своего присутствия, перешел в излом и покинул столь вовремя мне подвернувшуюся квартиру. Запрыгнув на крышу, оценил запас праны. Несмотря на все сегодняшние похождения, энергии было еще прилично, и я вместо того, чтобы идти домой, подумал все же заняться тренировкой скольжения. Для этой цели отлично должен был подойти заповедный лес, герцогский лесопарк, что раскинулся на площади 500 гектаров к северу от холма. Разумеется, парк охраняют, и доступ простым людям в него закрыт. Но когда-то проекция подобные мелочи не остановит. В этот раз решил не прятаться, а побежал напрямик через холм, разве что по широкой дуге, обходя замок. Сам не знаю почему, но этот дворцовый комплекс, лишенный и намека на крепостные стены или иные защитные сооружения, но выполненный в архитектуре подражания средневековым замкам, вызывал у меня сюрреалистическое чувство опасности. Просто думать о визите в резиденцию герцогского дома и то не хотелось, даже в изломе. Возможно, это влияние осколка из Зао и тех страшилок, что во множестве ходят по городским улицам о деяниях аристократов. Может, дело и в этом, но проверять не хочу. Если мои чувства кричат «не суйся туда», то лучше им последовать, а не переть как носорог, игнорируя все предчувствия. Обогнув герцогскую резиденцию, хотел ускориться и быстро спуститься с холма, но когда поднял глаза, чтобы проложить оптимальный маршрут, то резко остановился. Опять это чувство дежавю, как будто видел уже это место. Когда в прошлый раз, после первой встречи с Криксом, пробегал где-то здесь рядом, было то же самое. Тогда я подумал, что видел похожий вид на какой-то рекламной картинке. Но это не так, тут что-то иное. Где же я? Ну вот недавно. Точно, фото на столе Майи. Там, где она, Макс и Томас, сфотографированы вместе с таинственным наставником. Вот за их спинами на том изображении почти идентичный вид. Разве что угол моего взгляда сейчас немного отличен, но именно что немного. Любопытство, как говорят в народе, не порок, и я, петляя в изломе, пытался совместить картинку из памяти с тем, что реально наблюдаю. И тем самым определить точное место, в котором было сделано фото. Дело оказалось не быстрым, но постепенно, снизив скорость движения до уровня прогулочного шага обычного человека, добился почти полного совпадения и обнаружил, что стою у старой в человеческий рост, покрытой плющом каменной стены. Судя по внешнему виду, она была возведена еще в позапрошлом веке. Странно, никогда не слышал об этом месте и не видел о нем упоминаний ни в одном справочнике по Вилфлиесу. Запрыгнув наверх, огляделся. В принципе, помню, кто изображен на фотографии, я не сильно удивился, обнаружив за каменной стеной уютный внутренний дворик-сад небольшого буддийского храма. Двор был почти пуст, разве что один молодой послушник в желтом одеянии разравнивал садовыми граблями песчаную дорожку. Его движения были методичны и монотонны, паренек, кажется, вообще спал с открытыми глазами, не прекращая работать. Будь он не в таком заторможенном состоянии, я, скорее всего, тут же сбежал отсюда, так как аура у юноши была с характерным бронзовым отливом. Сенс, пусть всего лишь чувствующий, но в качестве простого садовника, с этим местом что-то явно не так. Пока размышлял над тем, что заставило Сенса заниматься подобной ерундой, как разравнивание песка на дорожке, беззвучно открылась дверь в дальнем углу сада, и на тропинку вышли два монаха постарше, нежели тут же проснувшийся и развивший бурную деятельность послушник. Эта пара, держа в руках чайный столик восточного дизайна, молча пересекла двор и, поднявшись по ступеням куда-то вверх, скрылась за поворотом. Странно, реально непонятно, потому как и эти два монаха были сенсами, но уже созерцающими. Так как я точно знал, что ни первый, ни второй, ни даже третий ранг сенсов не способен разглядеть проекцию, то вначале дернувшись, все же остался и повнимательнее присмотрелся к этому месту. Очень мне был интересен наставник рыцарей Ризва, который, судя по всему, обладал огромным влиянием на рейгов организации. Явно монастырь, тут не может быть двойного толкования, судя по стене его окружающей, построенной давно. При этом, в отличие от других архитектурных памятников города, этот храмовый комплекс не внесен ни в один путеводитель. Тот же Изао, всю жизнь проживший в Вилфлиесе, об этом месте никогда не слышал. Да и расположение храма наводит на определенные мысли. Почти у подножия замка, всего в полутора сотнях шагов от окружающей герцогскую резиденцию живой изгороди. Земля здесь не просто дорогая, ее невозможно приобрести за деньги. Если твой род не насчитывает как минимум 10 колен, то никто не позволит тебе заложить резиденцию в подобном месте, сколько бы денег у тебя ни было. Тем временем пара созерцающих вновь прошла по двору, но уже в обратную сторону. Любопытно, что там вверху за поворотом каменной лестницы? Готовый в любой момент дать дёру, спустился во дворик, прошел по дорожке и поднялся по лестнице. Вот это да! Вид, который открылся моим глазам, завораживал. Залив как на ладони, парки, аллеи, клановые кварталы далеко внизу. Именно здесь и было сделано то фото, точное совпадение. Под ногами ровная круглая каменная площадка, отполированный до блеска гранит диаметром 7 метров. Над головой козырек старой, но очень аккуратной черепичной крыши. Ничего лишнего, только камень, солнце, ветер и море вдали, да недавно принесенный монахами чайный столик. Идеальное место для медитаций и размышлений. Красиво тут, очень красиво. Возможно, даже из кабинета герцога и то не открывается подобная панорама. Минуты две плененный красотой простоял, глядя на залив, а затем поймал себя на том, что близок к медитативному состоянию, что пока ты проекция, не самый лучший вариант. Войдешь в такое созерцание, поймаешь волну и простоишь так, пока прана не кончится. Одернув себя, уже решил покинуть это место, пообещав себе непременно сюда еще раз наведаться и приглядеться к нему внимательнее, как услышал тихие шаги босых ног по ступеням. Подпрыгнув вверх, присел на край крыши и немного подождал. На площадку, размеренной походкой уверенного в себе никуда не спешащего человека, поднялся монах в оранжевом кашае. Возраст между 30 и 40, волевое с резкими скулами лицо, холодный расчетливый взгляд, серых, как штормовое небо, глаз. Без сомнения, это и был тот самый загадочный наставник Рейгов. В его руках находился небольшой поднос с чайными принадлежностями, поставив который на столик, монах сел в позу лотоса прямо на камень. Едва я его увидел, все мои чувства буквально взвыли, предупреждая об опасности. Аура монаха не то что светилась. Она пылала, подобно серебряному солнцу, протуберанцами выстреливая в разные стороны жгуты духовных потоков. Даже излом поблизости от него как-то менялся, становясь плотнее, четче, реальнее, светлее. Смотрю на это безумие энергий и понимаю, что эту ауру не пробьет удар слова или чистоты. По ней бесполезно бить мечами рыцарей, она просто не заметит этих выпадов. Мне нужно было бежать, сломя голову, а вместо этого я сидел на крыше и завороженно смотрел, нет, не на то, как созидающий готовит чай, а на его ауру. Она была прекрасна и пугающе, как завораживающий идеальный шторм, что накатывает на тебя и вот-вот погребет под своими волнами. Потребовалось без малого почти 5 минут, чтобы скинуть с себя наваждение, но прежде чем успеваю сбежать, наставник завершил ритуал заварки и, не отводя взгляда от чайника, протянул руку в мою сторону. Меня тут же дернуло и сдавило, будто кто-то невидимый обхватил мою проекцию гигантской ладонью. Сдавило и потащило из излома в реальность. Конец первой книги.